Поэтому то, что происходило в веке 18 и 19 веке, то, что приближало трагедию России, падение великой страны, забвение ценностей, в которых жил народ, умопомешательство и умопомрачение нашей интеллигенции, все это было великим грехом. И в конце концов разразилась трагедия революции, гражданской войны и последовавших затем страшных и страшных репрессий. Когда произошло с Россией то, что произошло, то самые проницательные и мудрые люди говорили: это наказание нам за наши грехи, и были правы. Наказание всегда сопровождается страданием. Наказание преступника, которого лишают свободы. Наказание даже непослушных детей. Слово «наказание» всегда связано с неким страданием. А иначе быть не может. Потому что наказание призвано изменить ситуацию к лучшему. Наказание всегда связано с идеей искупления греха. Страшную жертву понес наш народ, в том числе и церковь наша. Те гонения, которые обрушились на нашу страну, на наш народ, на нашу церковь, вот все эти испытания, они действительно были страшным искуплением наших грехов. Даже Великая Отечественная война. Ведь что получилось с церковью-то? Накануне войны единицы храмов остались на всей Руси. За счет присоединения западных областей Украины и Белоруссии увеличилось общее количество приходов, но только потому, что присоединены были к Советскому Союзу те области, где не было гонений. А на всей-то территории матушки Руси поверженные храмы, оскверненные святыни, тысячи загубленных людей. И в этом смысле Великая Отечественная война была за грех, наказанием за грехи 20-х и 30-х годов. И так это испытание воспринимали лучшие умы, которые были способны прозревать глубинный смысл событий. Поэтому то, что с нами произошло, это наказание за наши исторические грехи. То, что с нами произошло, это крест, это искупление. И как важно для всех нас, для будущего страны, для будущего рода человеческого, чтобы эти трагические испытания не прошли даром, чтобы они заставили народ наш осмыслить причины своего исторического грехопадения и ни в коем случае не повторять того, что было сделано ошибочного и греховного и в веке 18-м, и в 19-м, и в 20-м. Не случайно все эти испытания выпали на долю Русской Православной Церкви. Сегодня она поднимается вот из-под этих глыб. Она поднимается не как политическая сила, не как идеологическая господствующая сила. Она сегодня действительно поднимается как некая совесть народная, способная своим богословским мышлением правильно оценить весь наш исторический опыт и сделать из этой оценки сильный духовный, интеллектуальный посыл, адресовав его и к своему собственному народу, и ко всему роду человеческому. Сегодня всемирная миссия Русской Церкви и заключается в том, чтобы правильно был миром воспринят трагический опыт России, но чтобы в первую очередь сама Россия правильно восприняла свой трагический исторический опыт и сделала из этого опыта правильные выводы. Конечно, прав отец Ельчининов в том смысле, что всякое гонение очищает церковь. Это хорошо известно по истории Древней Церкви. Во времена римских императоров, которые гнали христианство, церковь была не такой уж большой, но очищенной горнилом гонений. А трудности в церковной жизни возникли именно тогда, когда гонения-то прекратились, и в церковь по благословению императора, высшей власти, хлынули и чиновники, аристократы, военноначальники. Когда церковная карьера стала восприниматься как светская карьера, когда стать патриархом было заветно и желательно для любого политического деятеля, потому что патриарх был почти наравне с императором. И очень многие устремились делать эту светскую карьеру. И ведь тогда-то и возникло монашество, как реакция на это духовное неблагополучие церкви, когда самые совестливые-то и увидели в том, что открылись врата, и внешний мир хлынул в церковную ограду, не только наполняя храмы, как Божий воцерковленный народ, но и делая карьеру на этом церковном факторе. А значит, ослабляя свидетельство церкви о подлинных христианских ценностях. И тогда и уходили в пустыню, и бежали в монастыри самые лучшие и совестливые люди. В истории очень много параллелей. Мы ведь сейчас тоже, как церковь, переживаем эту замечательную, с одной стороны, эпоху выхода из гонений. Когда все больше и больше людей присоединяется к церкви. Но как важно не повторить того самого печального опыта древней церкви. А потому огромная задача состоит сегодня перед церковью в плане воцерковления тех людей, которые приходят в церковную ограду. С тем, чтобы они становились не разрушительным элементом, ослабляющим силу христианской закваски, а чтобы они этой закваской обогащали себя, становясь духовно сильными и мудрыми. История страны, история церкви, история рода человеческого дает богатейший материал для духовных размышлений, которые можно с пользой использовать как для нашего государственного и национального строительства, так и для строительства церковного. На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.